Глава 12. Выйдя из дома, Ольга Балукова пошла не по тропинке, справедливо опасаясь наткнуться на бабку или, того хуже, на деда, а заросшей тропинкой за погребом. По дороге обожгла ноги крапивой до волдырей, потому что пару раз приседала в кусты, показалось, что кто-то идет мимо, но обошлось, никто ее не заметил. Довольная собой, Ольга выскочила к задней калитке и уже открыла ее, когда от теплицы раздался недовольный голос. — Ты куда собралась, а? Ольга выругалась про себя. — Вот невезуха! И зачем только мать здесь околачивается? Вроде дома была. Посуду после полдника мыла, а вот на тебе, появилась не кстати. — Мам, я к Ирке скажу. Заискивающе улыбнулась Ольга, про себя обругав мать грязными словами. — Перебьешься, — заявила та. — Никакой Ирке не пойдешь, пока мокрец не выпалишь. Ишь, новую моду взяла. По целому дню пропадать. Все работают, одна ты не везде шляешься. Где вчера ходила весь день? — А че сразу шляешься? Ольга надула щеки и из-под лобья взглянула на мать. Я ждала, пока коров пригонят, чтоб Зорька не потерялась. Вот потеряется, на чем кашу варить-то будем, м? А корова знаешь, сколько стоит сейчас? Катерина посмотрела в глупые вытаращенные глаза дочери и вздохнула. 14 лет девчонке, а дура дурой растет. Ну да ладно, для женщины ум не главное. С верхних рядов начни. Там картофель весь зарос. Она повернулась спиной, давая понять, что разговор окончен, и пошла к теплицам. Ольга сжала зубы, затем повернулась и тоскливо побрела по тропинке обратно к дому. Алексей Георгиевич, приглядывавшийся к внучке из-за теплицы, только головой покачал. — И в кого пошла девка? Ни на мать не похожа, ни на отца. Катерина... Ладная, гладкая, любо-дорого посмотреть. Василий, конечно, не красавец, но для мужика очень даже ничего, жилистый, высокий. А последний год усы густые над губой отпустил, так совсем стал хорош. А Ольга? Задница толстая, отвислая, спина широкая, шея короткая. Не рожала складки на животе не меньше, чем у бабки. Что ж с ней потом будет лет через пять? Катерина завернула за угол теплицы и остановилась рядом со свекром. — Катька! — хитро спросил тот, наклонив седую голову, — признавайся, от кого Ольгу уродила? — Ведь не от Васьки, м? Не похожа она на него. Катерина подняла на него испуганные глаза. И он залюбовался. Кожа ровная, ресницы длинные, как у коровы. — Что говорить-то? — Алексей Георгиевич, — забормотала она, — ни с кем, никогда, так уж и никогда. Он подмигнул снохе, показывая, что всего лишь шутит, хотел шлепнуть ее, но сдержался. Нечего повод к сплетням давать. Ты бы последила за ней, Катерина? Подбавил он в голосе строгости, чтоб знала свое место. Разожралась она у тебя, как свинья Гришкина. Катерина покорно кивнула. Прослежу, Алексей Георгиевич, прослежу, вы не беспокойтесь. А он и не беспокоился. Золотая у него невестка. Ей-богу, золотая! Ольга дошла до дома и даже зашла внутрь, взяла перчатки для прополки, потом быстро высунулась на улицу, убедилась, что никого нет, и закрыла за собой дверь. Станет она мокрец полоть! Как же! Перебьется мать, пусть потом орет, сколько влезет. Нет, сначала она свои дела сделает, а уж потом и по хозяйству поможет. С неожиданной для ее веса легкостью Ольга вскарабкалась по полкам, одновременно служащим ступеньками, откинула люк и забралась на пыльный чердак, на котором никто, кроме нее, никогда и не бывал. Только дед иногда закидывал сюда старые вещи, которые выбросить жалко, а в доме они мешают. Около окна здесь зарастало пылью ветхое кресло, а возле него припадал на одну ножку плетеный столик, который Катерина упросила оставить на всякий случай. Уж очень красивая вещь и сделана добротно. Но ни столик, ни кресло Ольгу не интересовали. Балансируя по балкам, она подошла к окошку, выходящему на улицу, и с приятным волнением поискала знак. Знака не было. Воодушевление, появившееся было на лице девочки, пропало, сменившись гримасой разочарования. «Он же обещал, что сегодня будет знак», — подумала она и еще раз внимательно осмотрела дом напротив, что, конечно, было глупо. Знак за 2 секунды не появился. Зло скривившись, Ольга вернулась к люку, выругалась сквозь зубы так, как ругался иногда Кирилл, когда не слышали старшие, и полезла вниз. Перчатки лежали на столе. Ольга с отвращением посмотрела на них и вдруг схватила и швырнула в стену. «Вот вам, а не прополка!» Может, он просто забыл про знак? А, точно, забыл. Про встречу помнил, а про знак забыл. Вот зря она сердится. Он наверняка ждет. Радуясь своей догадке, Ольга выскочила на крыльцо, сунула ноги в разношенные босоножки и выскользнула за калитку. Пробежала до околицы, чтобы скорее удрать подальше от дома, а затем пошла потихоньку. Жара уже спала, но идти по песку все равно было тяжело, а путь ей предстоял не самый близкий.